Раздавшийся под сводами станции гром заставил присесть всех присутствующих, а заодно осознать всю серьезность слов одного из чемпионов и победителей турнира. «Прощайте, мадам», резко развернувшись, парень, подойдя к ожидающим его близнецам и кивнув на прощание остальным товарищам, активировал портключ, тем самым перемещая всех членов своего рода с платформы 9¾. В начавшейся суматохе подошедшие к родителям Драка и слова, которые он сказал отцу, так и остались никем не услышанными. Только лорд Малфой сильно хмурился и судорожно сжимал трость. Конец взгляда со стороны. Глава 68. Пов лорда судеб Валандиморта, мэна рода Ридлис. Глухое раздражение накатывало волнами, вызывая непреодолимое желание кого-нибудь заавадить, что, к сожалению, было неосуществимо, хотя бы по той причине, что палочку у меня отобрали. Я раздраженно выдохнул, при этом издавая шипящий звук. В чем преимущество серпентарга, так это в том, что подобным образом можно выругаться самым черным матом, а никто ничего не поймет. Обведя комнату в очередной раз взглядом, я вновь ощутил накатывающее раздражение. Слишком хорошо было понятно, что я сейчас нахожусь на положении пленника, а никак не гостя. Не то, что хозяев этого места нельзя понять, но подобное отношение к своей особе меня злило неимоверно. Конечно, можно было бы покинуть это жалкое тело гомункула, но лучше уж положение живого пленника, чем свободного духа. Намного лучше. «Добрый день, лорд», в комнату вошел мальчишка Уизли, хотя какой он, к дементорам, Уизли, змей, настоящий змей, или все-таки лис, впрочем, неизвестно что хуже. «Что ты хочешь, лорд, ну таки что за агрессия, мы же, как цивилизованные разумные, договорились о переговорах, что-то это не особо похоже на приглашение на переговоры». Я выразительным взглядом обвел помещение, задержав внимание на нагайне, которую, при появлении парня, неведомая сила прижала к полу, не давая пошевелиться. «Ну а что поделаешь?» – пожал он плечами. «Пока вы не придете в относительный порядок и адекватность, придется проявить по отношению к вам повышенную осторожность. Что ты имеешь в виду?» «Настороженно интересуюсь. Вместо ответа передо мной кладут огромный талмуд, который выглядит подозрительно новым. В углу виднеется печать Гринготса, что говорит о точной копии более древнего писания. Пути бессмертия и тупиковые ветви пути сего». Автор, Кощей Бессмертный, в голос прочитал название Ридлис. Широко усмехнувшись, он направился к выходу. «Приятного чтения, лорд. Думаю, вы найдете много интересной, а главное, полезной информации». Йенгпов, оставив Валдемарта переосмысливать свою жизнь в обнимку с доставшейся мне за кругленькую сумму копии гримуара, я двинулся в гостиную, где меня уже ожидали все жители Мэнора. Войдя в комнату, я, тем не менее, не спешил привлекать к себе внимание. Было любопытно понаблюдать за этой странной компанией, чего стоил только лорд Том, который сейчас беседовал о чем-то с близнецами. Что примечательно, его голокрон был помещен в каплевидной форме артефакт, чем-то похожий одновременно на дрон Гетов из Mass Effect и с тем же дроном, но уже протасов из Старкрафта. Впрочем, идея неплохая, ведь зачем ограничивать себя человекоподобным телом куклой, если его проекция вполне могла взаимодействовать с материальным миром. Главное, чтобы энергии хватило, а последней пока было в достатке, благодаря тому, что мы, во-первых, все-таки находились в магическом лесу, а во-вторых, из-за пяти небольших кристаллов, установленных в хвостовой части дрона. Что интересно, у этого необычного артефакта были два слота по бокам, куда можно было устанавливать различное навесное оборудование, так что понятие дрон было вполне оправданным. Сириус же, сидя в отдельном кресле, колдовал над скейтом. Без шуток, перед ним на журнальном столике лежала доска от скейта с прикрученными снизу двумя металлическими дисками, на которых были видны нанесенные руны. Похоже, трилогия «Назад в будущее» получила своего ярого фаната. Хе-хе, что же до нимфы, то девушка стояла перед наколдованным зеркалом и поправляла очередной свой наряд. В этот раз это была классическая готическая лолита, с обликом Аяны Мирей. Не удержавшись, тихо подкрался к ней сзади и, пока она не успела заметить мое отражение, собственнически обнял за талию руками, одновременно оплетая ее и своими хвостами. Дернувшаяся поначалу девушка уже через пару секунд, предварительно подергавшись в моей хватке, с удовольствием позволила себе обмякнуть, тем самым позволяя делать с собой все, что мне заблагорассудится. «Паразит», — тихо буркнула девушка, при этом медленно заводя свои руки за спину. Ее ловкие пальчики коснулись моего живота. Я в ответ начал опускать свои ниже по ее упругому животику. «КХМ, мы вам не мешаем», пару минут спустя раздался ироничный голос лорда Тома. «ХМ, я оскалился в отражение, а мы вам, скорее вызываете зависть», честно признал тактик. Мы с нимфой в ответ синхронно фыркнули. «Уф, ладно», я, вернув руки в зону приличия, повернулся к остальным, не спеша выпускать девушку из объятий. Немного подумав, подхватил ее на руки и уселся в свободное кресло. А я намерей не оставалось ничего другого, как с удобствами устроиться на моих коленях и уткнуться носиком мне в плечо. На некоторое время в гостиной наступила тишина. «Значит, так», — наконец подал я голос, собравшись с мыслями и чуточку успокоив бушующие гормоны. А ерзающая на коленях грустная богиня ну никак этому не способствовала. «Давайте-ка начнем по порядку. Ты о темном лорде?» — вопросительно взглянул, оторвавшийся от своей доски, Сириус. «Нет, вообще-то о вас. В смысле, в прямом, мистер Блэк, в самом прямом, внимательно смотрю ему в глаза. Вы помните наш уговор? Каков ваш ответ?» «Я, мне», мужчина зажмурился и судорожно затряс головой. «Энда все-таки по психическому развитию ему и 25 еще нет, в Аскабане как-то не помогают развиваться ни ментально, ни социально. Что ж, признаюсь честно, жалко, но не смертельно, настаивать не буду. Но в последний раз спрошу, вы действительно отказываетесь от главенства над родом Блэк? Просто чтобы потом претензий не было». «Отказываюсь», совсем тихо буркнул Сириус, вновь уткнувшись в руны на скете. «Что ж, тогда, нимфа, вопрос к тебе», улыбаюсь своей невесте и усиливаю объятия. «Как думаешь, когда мы смогли бы повидаться с твоими родителями? Все-таки не делай это, мы обручены уже год, а своих будущих тестя с тещей я еще в глаза не видел». Улыбка у девушки стала специфической. С одной стороны, она была рада, что я наконец выразил желание познакомиться с будущими родственниками. С другой же, она слишком хорошо меня знала, чтобы не обманываться на мой счет, и здраво полагала, что я в очередной раз что-то задумал. «Ну что тут скажешь, моя будущая жена хорошо меня понимает, а в крепкой семье это полезно. Мама, привет». Нимфа повисла на шее женщины, что открыла нам дверь. Я с любопытством рассматривал будущую тещу. Густые каштановые волосы с парой серебристых прядей, легкий загар на чистой коже, стройная фигура, которую не особо скрывало достаточно строгое длинное платье темно-синего цвета, лицо красивое, но какое-то холодное, нет, отстраненное и очень волевое. «Мама, позволь представить, это». Нимфу, похоже, все-таки заклинило от переживаний. По крайней мере, волосы начали стремительно розоветь. «Хех, леди», кланяюсь женщине, которая рефлекторно протягивает руку для поцелуя. Тут же легко целую ее ладонь, одновременно тихо, но с силой втягивая носом ее запах. И не только его. Осознание приходит почти мгновенно. «Мое имя Рональд Александр Ридлис, лорд рода Ридлис, жених вашей дочери», и внимательно смотрю в глаза женщине, ища подтверждение своим мыслям. «Что ж, лорд Ридлис», медленно говорит Андромеда Тонкс, хотя какая, к покемонам, Тонкс, «в таком случае прошу», делает приглашающий жест. 5 минут спустя. «Рассказывай, дочь, как до такого докатилось?» Жесткий взгляд пригвоздил нимфу к дивану. «Леди Андромеда», вкратчиво начинаю, переводя внимание женщины на себя, «а с вами, юный лорд, я поговорю чуть позже». «Я так не думаю», привычный рывок ускорения, и я, оперевшись руками на подлокотники кресла, в котором сидела женщина, нависаю над ней. Лишь слегка расширенные зрачки говорят об ее удивлении. Склоняюсь еще ниже, будто собираюсь поцеловать эту красивую, несмотря на прожитые годы, женщину. Только вот мои губы замирают у ее уха. «Каково ваше личное проклятие?» И вновь отстраняюсь, всматриваясь при этом в глаза. Зрачки с дикой скоростью пульсируют, будто не могут определиться. Широко улыбаюсь, демонстрируя клыки, и убираю привычную иллюзию с глаз, одновременно позволяя ощутить отголоски своей силы. Пускай та не настолько велика, как у древних родов, но она чиста, как горный источник. Тихо выдохнув, женщина начала рассказывать. Медленно, четко, подробно. Ее проклятием была неспособность сдерживать эмоции. Правда, ничего особенного. Ага, как же, если смеяться, то до слез, если грустить, то до вскрытых вен, если ненавидеть, то с яростью берсерка, если любить. Именно любовь стала тем самым якорем, что позволил женщине сохранить разум. А еще то, что ее любовью стал Тед Тонкс, маглорожденный с врожденным даром целителя. Дар был хоть и слабым, передавшимся через поколения сквибов, но он был. И именно он делал его идеальным мужчиной для женщины с таким проклятием. Полюби она кого-нибудь другого, и стала бы забитой, полубезумной рабыней собственного мужа, даже против воли последнего. А так Тонкс неосознанно использовал свой дар на любимой, ослабляя действие проклятия, и одновременно с этим физически не мог ей навредить. Дар целителя взамен неприкосновенности от других магов не давал самим целителям возможности вредить окружающим без сильного повода. Выйдя замуж, Андромеда и несколько придя в себя в отдалении от родового источника, вплотную занялась окклюменцией. Не то, чтобы она до этого ей пренебрегала, но теперь на сегодняшний день ее блоки не могло пробить ничто. От дементоров она лишь морщилась, империя вообще не действовала, а Круциатус вызывал сильное, но вполне терпимое жжение. Но и плата была немалой, она практически не могла проявлять эмоций, заперев их внутри, и лишь иногда, наедине с мужем, позволяла им проявляться во всей красе. Мне оставалось только качать головой. Выдержка этой женщины была потрясающей, просто невероятной, и вызывала подлинное уважение. «Знаете», — сказал я после наступившей паузы, — «изначально я хотел помочь роду Блэк сугубо из меркантильных соображений. Признайте, заполучить в должники такой род, это многого стоит, да и нимфу хотелось избавить от ее проклятия, пускай оно и сильно ослабло в последнее время, и теперь практически превратилось в более-менее безобидный фетиш, но, скажем так, помощь родственникам, особенно если это мне не особо сложно, почему бы и нет, а не страх ли это получить проклятие на свой род», — иронично вскинула брови Андромеда. Вместо ответа я фыркнул и окончательно скинул маскировку, демонстрируя свои хвосты. Истины. Лицо женщины наконец утратило привычную неподвижность. «У меня нет привычки шутить по поводу своих достижений», — хмыкаю, напоминая ей про кавычки с двух сторон от моего титула. «Не то, чтобы это сильно меня задело, но вот раздражение вызвало преизрядное. Почему-то никто не верит, что в таком возрасте можно действительно стать лордом рода. И как вы должны понимать, для меня и моих детей проклятие не будет проблемой еще 2-3 поколения. Что вы задумали?» В ответ я продемонстрировал свою фирменную улыбку. «Это безумие. Настоящее безумие», — качала головой нимфа, наблюдая за тем, как сегменты брони постепенно скрывают меня от глаз присутствующих. «Нет, это Спарта. Бва-ха-ха-ха», — захохотал я, когда последние детали встали на свое место. «Ты хоть иногда можешь быть серьезным?» Девушка раздраженно стукнула своим кулачком по моей ялой броне. Вместо ответа я со всей осторожностью, но при этом крепко, поймал невесту за талию и приподнял, чтобы мы встретились взглядами. «Я буду серьезным, когда это надо, а сейчас просто пожелай мне удачи. Я сделаю лучше». Девушка подалась вперед и впилась страстным поцелуем в мои губы. «Но учти, потом я за все отыграюсь», — заявила она 10 минут спустя, тяжело дыша. «Не спорю», — хмыкаю и ставлю ее на землю, осторожно хлопаю по пятой точке. «Ну а теперь пора заняться делом». На этот раз мысленно хмыкаю и в последний раз прогоняю тесты систем доспеха. Пару слов о самом доспехе. Это не тот, что был изготовлен ранее. Нет, у этого почти отсутствовала защита от пространственной магии, что позволяло отпарировать прямо в нем и не опасаться быть порванным в клочья. Но самое важное, это то, из чего была изготовлена внешняя часть брони. Кровь. Драконья кристаллизованная кровь. На изготовление всех элементов ушла почти четверть запасов крови дракона, что я завалил на первом испытании турнира. Изнутри броня была дополнительно обтянута драконьей же шкурой. Все это было сделано для одного, чтобы выдержать мощный поток энергии, пускай и слабого, но полноценного источника. Откуда источник? Ну, Люда Быгмина помните? Ага, чтоб ему рифленая сковородка в аду попалась. Так вот, мы заявились к его особняку, который хоть и не преобразился окончательно в полноценный магический дом, известный также как Мэнор, но все-таки стоял на источнике. Кивнув нимфе и близнецам, что уже вышли за периметр родовых чар, я медленно вошел в дом. У ребят была своя работа, они должны были устроить сразу целую серию жутких ритуалов по всем островам, тем самым сбивая ищеек со следа. А учитывая, что в этот раз будут биться кристаллы различных направленностей, переполох в Министерстве магии будет знатный. Магия странно колебалась в этом месте, не в последнюю очередь из-за моего присутствия. Право победителя, да еще и по древним обычаям, штука очень специфическая. Самым логичным в этой всей ситуации было просто принять рот и, как основатель другого, заставить род Бэгмин влиться в род Ридлис. При этом любые родовые проклятия просто развалились бы при слиянии, тем самым не причинив никакого вреда. Даже клятвы и обязательства, которые взял на себя Люда и его предки, действовали бы на меня сильно ослабленно. Но есть одно «но». Я не хотел быть кому-либо что-либо должен. Поэтому сейчас я шел не в привычных свободных одеждах, а в тяжелой магической броне с мощной противомагической защитой от внешнего воздействия. Кровь дракона – удивительная субстанция. Не странно, что большинство былинных героев, будь у них такая возможность, стараются искупаться в этом алом веществе. Мне, кстати, как, впрочем, и близнецам с нимфой, это еще только предстояло. Наконец, за раздумьями я добрался до ритуального зала, хотя так его назвать значит сильно преувеличить. Скорее, это была просторная комната в земляном подвале. Но вот что заставило меня нервно облизнуться, в очередной раз усомнившись в своей безумной задумке, это древний алтарь. То, без чего полноценное становление рода невозможно. Но чтобы заполучить он и, надо принять род Бэгмин. А этого не было в моих планах. Потому, глава 69, взгляд со стороны, подвал рода Бэгмин, стоящая в центре помещения закованная в алую броню огромная фигура, сильно напоминающая космодесантника из Вархаммера 40К, чей образ дополнялся не меньшим молотом, ударные стороны которого были усеяны острыми пирамидальными шипами, медленно преклонила колено перед алтарем. При этом она опиралась на молот обеими руками. Минуты текли за минутами, а фигура не спешила двигаться. А потом раздался тихий голос. «Мать магия, я взываю к тебе. По праву победителя я заявляю свои права на сей источник. Мать магия, дай мне силы для свершения задуманного. Мать магия, благослови свое неразумное дитя и помоги мне в моем желании. Да будет так, и так будет». С последними словами до этого открытое стеклянное забрало резко опустилось, а вслед за ним опустился и бронированный щиток, тем самым надежно укрывая хрупкую плоть живого от враз взбесившейся родовой магии, которая, наконец, осознала намерение пришельца. Но осознала она это слишком поздно. Огромный тяжелый молот, будто ничего не весил, легко взмыл вверх в руках воина, а в следующее мгновение всей своей тяжестью и мощью напитывающей его магии обрушился на засветившийся от защитных плетений алтарь. Яркая вспышка изгнала любой намек на тень в подвале. Несколько секунд длилось противостояние наложенных чар на молоте и на алтаре, но все-таки не зря ритуальные залы так сильно защищаются, ведь наложение любой дополнительной защиты на главные атрибуты любого уважающего себя рода проводится по минимуму, потому что те очень чувствительны к внешнему воздействию. А у прервавшегося теперь уже окончательно рода Бэгмин не было ни вассалов, ни ручных химер, ни магических и полумагических конструктов, которые могли бы встать на защиту родового алтаря и заключенного воном родового камня. Поэтому в следующее мгновение молот обрушился на потерявший защиту алтарь. Во все стороны брызнула каменная крошка, а потом в небо ударил мощный столб энергии, походя снося все преграды на своем пути, будь то пол или крыша здания. Ослабевшие магические щиты и вовсе были сметены в один миг. Тем временем массивная фигура в дымящихся доспехах медленно приблизилась к точке фокусу источника. Из стыков в броне протянутой правой руки начали вытекать тонкие ручейки металла двух цветов, серебряного и черного, который, казалось, поглощал сам свет. Эти ручейки, подобно живым, тонким змейкам, начали обвивать источник, каковой фактически являлся прорывом с плана энергетического на план материальный в точке пересечения нескольких магических артерий. Из-за бушующей вокруг магии металлическая перчатка медленно, но неуклонно покрывала синим, одновременно с этим плавясь, будто находилась в доменной печи. Постепенно в этом месте переставали действовать привычные для этого мира физические законы, а потому надо было спешить. «Леди, вы готовы?» Голос Ридли созвучал хрипло и устало. Магическая энергия в таком количестве действовала далеко не самым приятным образом. В ответ на небольшом квадратном сквозном зеркальце, закрепленном с внутренней стороны забрала, на пару мгновений появилось сосредоточенное лицо Андромеды. Женщина сухо кивнула и заметно напряглась, будто ей предстояло окунуться в ледяную воду. Впрочем, это было недалеко от правды. Металлические змейки резко изменили свою форму, став двумя сферами, состоящими из мелкоячеистых сеток, серебряная внутри и черная снаружи. Повисев пару мгновений неподвижно, они начали все быстрее вращаться вокруг своей оси, одновременно с этим постепенно сжиматься, тем самым впитывая бьющую через край энергию. Минуту спустя они резко остановились. Руки алого гиганта замерли по бокам от двойной сферы. Очередной миг спустя металлы вновь сменили форму и подобно жидкостям покрыли ладони доспеха. Серебро на левой и черный на правой. Ладони с металлическим лязгом резко хлопнули друг о друга прямо в точке прорыва. Последовавший одновременно с этим однозначный ментальный посыл, сводящийся к простому Black House, довершил древний ритуал. Огромная волна энергии устремилась по указанному адресу. Когда-то подобным образом, используя слабые стихийные источники, разрушали даже самую надежную и многоуровневую защиту. Ведь со стороны самого источника защититься проблематично. Но время шло, магов становилось больше и подобное использование источников стало считаться непрактичным. Но, как и многие другие древние законы, это не было под запретом. Только именно в этом случае защиты на выходе не было, а потому энергия свободно прошла через источник на Гримма 12, попутно вышибая окна в ближайших домах и устроив четырехбалльное локальное землетрясение. Через сильно сбоящее сквозное зеркальце Ридлис все еще мог слышать обрывки древних катренов, призывающих магию в свидетели. Андромеда Тонкс, пользуясь своим правом матери-наследницы, выставляла свою кандидатуру на место главы рода Блэк. Свободно проходящая же в это время энергия вымывала большую часть проклятий рода Блэк, как стальной ёрш с грузилом продвигается по старой забитой канализационной трубе, или как мощная бомбочка, брошенная все в ту же канализационную трубу. Самые старые проклятия исчезали бесследно, самые мощные ощутимо ослабевали, и в будущем можно было надеяться на полное избавление от них. «Пора валить», — буркнул наконец парень, когда убедился, что данный источник окончательно оказался перекрыт, и, подхватив полурасплавленный молот, активировал систему переноса. В той мешанине, что здесь творилось, ни одна ищейка ничего не найдет. Конец взгляда со стороны. Леди Блэк, на следующий день я вежливо приложился к ручке будущей тещи. Было видно, что ритуал дался женщине нелегко. Но главное было не это, а то, что она впервые, вполне возможно, что за многие годы, искренне улыбалась. Позвольте вас поздравить с обретением титула главы рода. Благодарю, лорд Ридлис. В этот раз лорд из ее уст звучало вполне уважительно и даже как-то благодарно. Впрочем, заслуженно. Я, как глава рода Блэк, подтверждаю вашу помолвку с наследницей рода и благословляю вас своей волей. Да будет магия вам любящей матерью. Благодарю, леди, я довольно улыбнулся. Родительское благословение у магов, это вам не шутки, а неплохой такой бонус. Если вам что-то будет нужно, то я, в пределах возможного для главы своего рода, постараюсь вам помочь. Вы же понимаете, что подобные услуги невозможно оплатить простым золотом. Я согласно кивнул. Действительно, подобная помощь – это настоящий долг рода. Именно так, с большой буквы. И по мощности связующих ус он будет покруче долга жизни. Хм, леди Блэк, вам ведь известно о моих матримониальных планах. В общих чертах, благожелательно кивнула женщина. Для нее, воспитанной в темном роду, подобная практика не была неприемлемой. И кстати, можете называть меня Андромеда. А если не сильно смущает, то Энди. Это честь для меня, я отвесил ей еще один, на этот раз легкий, поклон. Так вот, видите ли, в чем дело, среди тех, кого я наметил в свои будущие невесты, есть такие особы, как Дафна Гринграсс, Гермиона Грейнджер, наследница рода Малфой. Простите, я не ослышалась, наследница рода Малфой, не наследник, но ведь, а это самое любопытное, мои губы раздвигаются в привычной чуточку безумной улыбке, и здесь я надеюсь на вашу помощь в убеждении главы рода Малфой в том, что это единственный выгодный для него путь. Взгляд со стороны. Блэк Хаус. Пару дней спустя. Сказать, что драко нервничал, значит, ничего не сказать. Мало того, что вообще все происходящее в последнее время его сильно выводило из себя, начиная безумным Ридлисом и его не менее безумным предложением, так еще и тот переполох, что произошел пару дней назад, когда одновременно почти в двух десятках мест были проведены неведомые ритуалы, не прибавлял ему спокойствия. Впрочем, его отец был еще более мрачным, так как подобное, по его сугубо личному мнению, мог совершить лишь один маг. И это пугало главу рода Малфой до дрожащих поджилок. Ну, не хотелось ему вновь получать круциатусы и устраивать безумные рейды. За прожитые в спокойствии годы он смог хорошо устроиться и куда-то спешить и делать что-то столь бесполезное, нисколько не горел желанием. Но все это меркло по сравнению с тем, что ощущало все семейство Малфой, когда к ним пришло приглашение на важные переговоры от лорда Ридлиса, и где местом встречи указывался Блэк Хаус, а посредником – глава рода Блэк. И все это было заверено двумя перстнями глав рода. А это не пустой звук. Поэтому не прийти было нельзя. И сейчас, шагнув из изумрудного пламени камина, белобрысое семейство в состоянии близком к шоковому рассматривало преобразившийся до неузнаваемости холл Блэкхауса. Еще во времена обручения Люциуса с нарциссой тогда еще наследнику Малфоев доводилось часто бывать здесь, как и позже, помогая с похоронами леди Вальбурги. Поэтому он прекрасно помнил то запустение, в которое постепенно ввергался особняк некогда великого рода. Сейчас же особняк блистал. Причем как в прямом смысле, так и в плане магии. Больше не ощущалось той закостеневшей мертвой руки, что, казалось, лежит у тебя на плече. Нет, сейчас была чистая, довольная и благожелательная тьма. Подобно Фениксу, род возродился из праха, мелькнула странная мысль у Люциуса. Немного подумав, он согласно кивнул своим мыслям. Только этот Феникс состоит из сплошной тьмы. «Добро пожаловать в Блэк Хаус», — раздался мягкий женский голос. «Меда», — охнула нарцисса, во все глаза смотрящая на свою старшую сестру, носящую регалии рода Блэк, регалии главы рода. «Здравствуй, Сесси», — женщина обняла пребывающую в шоковом состоянии блондинку. «Но как, леди Блэк?» Малфой-старший, проигнорировав вполне понятный эмоциональный всплеск жены, решил следовать этикету. «Не знаешь, что делать, следуя этикету. Между прочим, одно из первых правил, которым учат наследников древних родов. Позвольте выразить вам свое восхищение». Голос мужчины журчал подобно медовым рекам. «Восстановить Блэк Хаус, а заодно очистить саму магию рода. Это настоящее деяние». «Да», — леди Блэк довольно улыбнулась. «Мой зять умеет удивлять. Зять, лорд Ридлис, если быть более точной». «Вот оно как», — мужчина начал судорожно просчитывать варианты. Пускай Драко не мог из-за связывающего его обета рассказать всего, но и то, что ему позволили передать, а также наглядная демонстрация в виде обновленного рода Блэк, говорили сами за себя. И уже из-за этого лорда, причем без какого-либо принижения его заслуг, стоило выслушать. Конец взгляда со стороны. «Что вы хотите?» От яростного рявка Люциуса зазвенело все, хоть мало-мальски похожие на стекло. «Диану Малфой в свои младшие жены в обмен на помощь вашему роду в избавлении от родового проклятия, из-за которого рождается лишь один наследник. Спокойно повторяю условия». В ответ сиятельный лорд зашипел, потихоньку начав тянуться к своей палочке. «А вот этого не надо», — я скинул иллюзию с глаз и посмотрел в глаза Малфою, при этом создавая ментальный посыл из на мгновение активировавшегося боевого транса. Подобие набившего оскомину ки, правда узконаправленного, заставило блондина рефлекторно вжаться в кресло и наконец вцепиться в палочку мертвой хваткой. Задумчиво почесав кончик носа, продолжил: «Впрочем, я могу понять ваше негодование. Все-таки, требую я многое, но и плата будет достойной. Да из чего вы взяли, что Диана будет против такой участи?» «Она, тьфу, он против». «Да, а вы уверены?» «Давайте проверим». Ставлю на стол небольшой флакончик с прозрачной жидкостью. «Думаю, в нашем случае хватит и двух капель веритосерума, чтобы Диана определилась окончательно. В качестве можете не сомневаться. Зелье честно украдено из личных кладовых профессора Снипа. Я, Хаэм», — маг погрузился в раздумья, после чего сам налил в пустой стакан воды и капнул означенное количество зелья правды. «Драко, выпей». «Отец, я...» Было видно, что Малфой-младший был не уверен, но под тяжелым взглядом отца покорно опрокинул жидкость в себя и оцепенел в ожидании вопросов. Посмотрев в очередной раз Люциусу в глаза, я сделал приглашающий жест. 10 минут спустя, я с любопытством наблюдал за мечущимся по комнате Малфоем-старшим. Выражение его лица непередаваемое. Такая смесь из растерянности, ярости, обреченности и долга перед родом – это нечто. Что же да пока еще Драко? Парень сидел, прижавшись к матери и уперев взгляд в собственные колени. Зелье не только открыло окружающим правду, но и заставило его самого осознать, какой именно облик для него более приятен. Как несложно догадаться, женский. Мало того, что он ему больше по характеру подходил, так еще и отношение к Диане было иным. Его действительно окружали любовью. Пускай в основном тогда им ей занималась лишь нарцисса. Есть в этом какая-то ирония, когда человек, у которого есть несметные богатства, готов на все, лишь бы ощутить хоть толику настоящей любви. Аристократы. Хорошо, резко остановился Люциус. Хорошо. Пускай я могу принять желание собственного наследника, но почему я должен отдавать единственное дитя именно за тебя? Кроме того, что замужество – это одно из необходимых условий снятия проклятия. Иронично интересуюсь. Я, конечно, многое не рассказал о своем плане, но пару ключевых моментов описал. В конечном итоге, если снятие проклятия этого действительно требует, то есть много более достойных кандидатов. Да и что мне мешает выбить нужную информацию из тебя, Ридлис, прямо сейчас? Мужчина в упор посмотрел на меня, хмыкнул. Я с самого начала ожидал услышать нечто подобное. Собственно, ничего, флегматично пожимаю плечами. Вы даже можете нанять группу наемников для этого дела. Правда, одну, вторую уже не успеете, широко ухмыляюсь. Правда, в этот раз не демонстрируя клыки. Самоуверенности тебе не занимать. А давайте сделаем проще. Весело хлопаю в ладоши. Давайте уподобимся безбашенным гриффиндорцам и устроим дуэль до сдачи одного из противников или же до потери сознания. Побеждаете вы, я даю вам жирную подсказку, в каком направлении искать. Я, подписываем договор о помолвке, после чего драка преображается в Диану. Все равно для всего этого понадобится минимум год жизни в новом облике. Что ж, я согласен. Леди Блэк, позволите ли вы воспользоваться вашим дуэльным залом? Конечно, лорд Малфой. Нужные распоряжения были сделаны еще до вашего прибытия. На этих словах блондин несколько удивленно посмотрел в мою сторону. Похоже, он не ожидал подобного от очередного выскочки Уизли. П.Ф. На него. Взгляд со стороны. Блэк Хаус, дуэльный зал. Готовы? Леди Блэк поочередно взглянула на дуэлянтов. Ответные кивки. Начали. Люциус, принявший одну из разработанных еще в бытность рядовым пожирателем, стоик, тут же разразился целой связкой простых, но эффективных заклинаний. Ридлис в ответ повторил тот же трюк, что и на дуэли с Бэгмином, с выкриком «Кайтин». Он крутнулся вокруг оси и сотворил вокруг себя плотную дымовую завесу. Только в отличие от того раза, сотворенный дым начал постепенно заволакивать всю площадку, а потом отовсюду стал звучать детский звонкий голосок, который весело напевал песенку. Только вот слова этой песенки заставили встать волосы дыбом у всех присутствующих. «Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, я маньяк». Откуда-то слева в Люциус рванулся настоящий каменный вал, который маг вынужден был принять на щит. Уж слишком широкий тот был, чтобы увернуться. Детский голосок весело захихикал. «Да, тут к гадалке не ходи, мне попадешься на пути, и с жизнью ты простишься вмиг, будь ты ребенок или старик». Теперь справа ударил целый рой небольших синих огненных шаров. В этот раз Люциусу удалось не только увернуться, но и нанести удар в ответ. Ну, по крайней мере, полыхнуло знатно, а ребенок обиженно захныкал, и голос теперь звучал угрюмо. «Мне вырезать тебе глаза? Ох, плакала твоя краса. Отрезать пальцы рук и ног, со стоном ползать, чтоб ты мог». Мужчине в спину вдруг ударило жуткое ощущение присутствия дементоров. Казалось, они вот-вот должны схватить его за плечи, привлекая для самого последнего и самого ужасного поцелуя в его жизни. Детский голос с особой радостью пропел следующий куплет. «Не извивайся, не кричи, их не пришьют уже врачи, не пачкай кровью все вокруг, а то в момент лишишься рук». Мимо что-то стремительно пронеслось, при этом оставляя неглубокие, но болезненные порезы на левом плече и боку мага. Кто-то совсем рядом довольно облизнулся. «Из пальцев сделаю шашлык, а также вырву твой язык. Ну, все, мой дорогой, прощай, и на том свете не скучай». Малфой успел среагировать лишь в последний момент, когда на него со спины кинулась стремительная тень. Короткое гортанное заклинание и распростершийся в прыжке лис резко замирает в воздухе, будто его при этом распяли. «Вам стоило придумать новую уловку, Ридлис», презрительно прошипел аристократ, приближаясь к анимагу после того, как удостоверился, что это оригинал и что все его 5 конечностей, считая хвост, надежно зафиксированы. Вместо ответа лис приоткрыл пасть и вновь послышался детский голосок, на этот раз вкрадчивый и многообещающий. «Лишь поутру найдут твой труп, средь стоков водосточных труб. Лежи, а я пойду вперед, ведь жертва новая уж ждет». Последовавший после этого двойной удар в грудную клетку хвостами, с которых спала иллюзия, Малфой просто не смог заблокировать, слишком близко он оказался к своему противнику. Последнее, что успел увидеть сиятельный аристократ перед тем, как приложиться затылком о каменный пол, огромный алый прямоходящий лис с 3 хвостами, чей кулак летит ему в лоб. Конец взгляда со стороны. Автор. Розетка. Песенка маньяка. Ссылка на автора. https://fitzboyknetouthorse22444. Глава 70. Йо, что грустишь? Интересуюсь, присаживаясь рядом с Дианой на ствол дерева, давно приспособленный нами под природную лавочку возле костра. Да-да, именно Дианой, так как после давешнего общения с Люциусом, которое было неделю назад, все-таки состоялась наша помолвка. Все-таки, я давал реальный шанс на освобождение от родового проклятия роду Малфоев. Так что к нам в Мэннер прибыла погостить одна блондинистая эльфиечка. Сейчас на ней был знакомый по ночным прогулкам в запретном лесу наряд. «Скажи, а тебе самому-то не противно?» Девушка вопросительно посмотрела мне в глаза. Я в лучших традициях с ней повопросительно поднял бровь. Она тяжело вздохнула, но пояснила. «То, что у меня тело девушки, но разум и душа парня, тебя не смущает». Вместо ответа я хихикнул, после чего быстрым движением, перехватив пискнувшую Диану за талию, усадил к себе на колени, уткнулся носом ей в шейку и с шумом втянул воздух носом. «Постоянно забываю, что не все обладают моими звериными способностями», шепчу ей на ушко, не переставая пресекать попытки девушки освободиться от моей довольно-таки сильной собственнической хватки. «Видишь ли, в чем дело? Ты пахнешь девушкой, и что с того? Благодаря тебе же мне довелось прожить уже достаточно долго в женском облике, чтобы начать пахнуть как девушка. Пусти». Она начинает более интенсивно вырываться, что доставляет мне сильное удовольствие. Зверь во мне хочет поиграть со своей жертвой, потому медленно, но неуклонно добиваюсь того, чтобы каждый ее рывок вел к еще большей ее же беспомощности. И не подумаю, ты теперь моя. Медленно удерживая Диану за запястье, свожу ее руки за спиной. Тут главное не оставить синяков и тем самым не унизить ее. А запах? Видишь ли, в чем дело? Близнецам, чтобы избавиться от клейма предателей крови, пришлось провести в женских телах сначала зимние, а потом и все летние каникулы. Потому эффект превращения на них должен был подействовать намного сильнее. Только вот они, даже когда были в женских телах, не имели и десятой части того запаха, что есть у тебя. А ведь они берсерки, что сразу делает их ближе к зверям, и выработка феромонов у них соответственно выше на порядке. Что ты имеешь в виду? Девушка резко замерла, вслушиваясь в мои слова и тем самым перестав мне мешать в небольшой шалости. А то, что единственное, что у тебя от парня, да и то под большим вопросом, это то, что ты сама все еще подсознательно считаешь себя парнем. А вот душа, если она и имеет пол, у тебя женская. Че что? Хе-хе. Проклятие рода Малфоев, некогда полученное вами от рода Уизли, из-за чего, кстати, идет постоянная грызня, сводится к тому, что в живых Малфоев по крови и магии может быть лишь двое. Причем это не обязательно, что будет отец и сын, может быть отец и дочь, или мать и сын, или мать и дочь. Хе-хе, много вариантов, правда? Достаю из кармана пару широких шелковых лент и начинаю медленно связывать ими запястья Дианы. Жаль только, что мне неизвестны причины наложения такого проклятия. Но сомневаюсь, что это было нечто банальное. Да и клеймо предателей крови на роде Уизли появилось где-то в то же время. Пользуясь хвостами, обхватываю продолжающую изображать восковую фигуру девушку за талию, и тем самым освобождаю свои руки. Из попавшейся под руки веточки трансфигурирую расческу и начинаю расчесывать ею длинные, до лопаток, волосы эльфийки, одновременно вплетая в них очередную ленту. Но твой предок быстро понял, чем это грозит его роду. А именно, растворение, рано или поздно, в другом роду, по причине отсутствия наследника. Это, кстати, проблема многих родов, прибывших с континента, наследование лишь по мужской линии. У тех же Блэков нет таких проблем, у них может быть как лорд, так и леди. Некоторые роды даже решались убивать неугодных по полу детей при рождении или в утробе матери, если владели соответствующими диагностирующими заклинаниями, за что, как правило, быстро расплачивались потерей магических сил. Магия не прощает вред детям. К чему ты клонишь? Ты никогда не удивлялась, почему в роду Малфоев все мужчины так похожи друг на друга, будто под копирку сделанные? От матерей вы получаете в лучшем случае некоторые черты лица, да малую толику предрасположенности к родовым дарам матери. В остальном, платиновые блондины со стройной, можно сказать, спортивной фигурой, серыми глазами и бледной кожей. Энно, хех, глажу ее по наконец заплетенным в косу волосам. Твой предок сам проклял свой род, или, если быть точным, воспользовался одним из заклинаний целителей и, сильно его модифицировав, вплел в уже наложенное родом Уизли. А так как проклятие ложилось на определенных людей, то тут прочистка наподобие той, что я устроил для рода Блэк, не подойдет. Там все было завязано на родовой камень. Теперь ясно, про что я, то есть я, не будь проклятия, ты бы родилась девушкой. Правда это, я осторожно пощекотал острый кончик ее ушка, тем самым заставив ее нервно им дернуть. Уже моя заслуга, ну или зелье, которое меняет тебе пол, а заодно пробуждает наследие, если хочешь. И каким же образом ты собираешься снимать проклятие? Ведь пускай я и... Диана глубоко вздохнула, окончательно признавая свою сущность, и вернула свой истинный облик. Если, конечно, верить твоим словам, но ведь условие-то осталось неизменное, лишь двое Малфоев по крови и маги. Да но так было до того, как твой предок вмешался в этот процесс. Что? Хе-хе. Теперь условия проклятия звучат иначе. Может быть лишь двое мужчин из рода Малфоев по крови и маги. И вот тут-то я собираюсь развернуться на всю. В смысле, тебе такое понятие как парадокс известно? Да-да, но при чем здесь это? Хе-хе-хе, ловлю ее подбородок и требовательно поворачиваю лицом к себе. А что будет, если Малфоев будет не двое, а трое? Что? Ну как? Хе-хе, твоя мать уже на сносях, и если судить по запаху, то уже почти месяц, то есть, ребенок будет мальчиком, так как все еще действует проклятие. Он родится, потому что ты сейчас девушкой, тоже проклятие тебя не учитывает. А после его рождения ты, на некоторое время, примешь свой старый облик, и проклятие падет. Осознание того, как именно будет сломан Дамоклов меч, что столетия висел над головой потомков рода Малфой, вверг Диану в шок. Также, чтобы увеличить шансы на успех, твой отец через 2 недели будет введен в летаргический сон и помещен в вашей родовой усыпальнице, а твоя мать проведет ритуал, который позволит считать его без вести пропавшим. И до родов твоей матери ему будут давать то же зелье, что и тебе. Зачем? Хе-хе, мои руки гладят ее животик, вынуждая напрячься и вспомнить, в какой она находится ситуации. Потому что для полной гарантии леди Нарцисса должна родить близнецов, ну или двойню, мальчиков. Это и добьет проклятие окончательно. Ясно. Диана вновь погрузилась в свои думы, и вывести мне ее удалось из них, лишь дунув в ушко и осторожно сжав грудь. 2 вопроса. Первый. Как ты все это узнал? Ведь отец тебе наверняка ничего не рассказал. К тому же такие познания в родовых проклятиях. Здесь все просто, выручая комната в Хогвартсе может предоставить любой предмет, который побывал в стенах школы, разве что за исключением родовых кодексов, а потому запросить все записи, которые принадлежали всем поколениям Малфоев, учащихся в Хаге, было несложно. Больше времени занял сам поиск нужной информации. Помог в этом дневник некого Джейкоба Малфоя. Ему, в отличие от тебя, не удалось вернуть прежний пол, а потому он имел большие проблемы с самоидентификацией и ориентацией. Если захочешь, позже дам почитать, хотя чтиво достаточно специфическое. Все-таки фантазия у него была буйной. Одно ношение старинных платьев со всеми положенными элементами, как то корсет, панталоны и прочие кринолины с подъюбниками под иллюзией школьной формы на уроках чего стоит, а гормоны еще более необузданные. Я не говорю уже о той ругани, которую он любовно адресовал своему прадеду, Люциану Девлину Малфою. Ясно. Тогда 2-й вопрос. Да-да, какого Мордрида ты сделал со мной, а главное зачем? Диана, с силой дернувшись, все-таки освободилась от моих объятий. Только вот со связанными за спиной руками и подножкой, сделанной моим хвостом, она упала на колени. Вместо ответа я щелкнул мыльницей, тем самым увековечивая этот момент на века. Че что? Хех, вновь ловлю ее за подбородок и слегка нависнув над Дианой, тихо говорю, эльфийки. Они всегда вызывали у меня восхищение и одновременно глухое раздражение. Все из себя светленькие и добренькие, но в то же время стервы и истерички. Потому увидеть вживую такую красавицу, да еще и в моей власти, это исполнение одного из моих заветных желаний. Ты, я не собираюсь причинять тебе вред. Пожелая я получить тебя силой, ты еще до святочного бала оказалась бы в одной из камер моего Мэнора с напрочь стертой памятью. Зачем ты мне это говоришь? Зачем? Очень просто. Это намек тебе, на будущее. Ты можешь стать младшей женой главы рода Ридлис, скопировав поведение собственной матери. И я буду обращаться с тобой как с куклой, буду давать деньги на игрушки и потакать в небольших прихотях, но никогда не подпущу к чему-либо важному. Попытаешься навредить моим близким, и я сломаю тебя, фактически сделав своей рабыней. А еще ты можешь стать женой меня, Рона, ну или Александра, как тебе больше нравится. И я покажу тебе совсем другой мир. Покажу то, к чему стоит стремиться. Взамен тебе придется забыть обо всем, что ты знала раньше, забыть о своих чистокровных заморочках и расизме. Это интересное предложение. Диана нервно облизнула свои губы. Но все-таки, зачем? Она демонстративно подергала связанными запястьями. Потому что тебе идет. И все. Порой самый простой ответ, самый близкий к истине. Я не дал ей больше и слова сказать, просто требовательно впившись поцелуем. Пов Гермионы Грейнджер, дом семейства Грейнджеров. Чтобы хоть как-то успокоить свое раздражение, я в очередной раз потянулась к лежащей на журнальном столике книге. К сожалению, взгляд случайно наткнулся на наручные часы на моем левом запястье. Раздражение вспыхнуло с новой силой. Час, почти на час уже опаздывает этот чертов Ридлис. Нет, ну каков наглец. Поставил меня в конце учебного года перед фактом, что хочет видеть меня в своем гареме. И предложил подумать, что на самом деле меня останавливает от того, чтобы принять его предложение. Задумчиво буркнул живот. Ну вот, от нервов теперь кушать хочется. И где его носит? Главное, прислал сову с письмом, где говорилось, чтобы я как штык была собрана к 3 часам дня. И вот получите, распишитесь. И даже не намека на то, что у меня есть выбор. А может, я не хочу никуда с ним отправляться? Это он в расчет не берет. Живот подал очередной, более интенсивный сигнал о том, что его бы не помешало чем-нибудь наполнить. Тяжело вздохнув, я встала и направилась на кухню. Кажется, там где-то был хороший такой кусочек буженинки, а еще пармезанчик. Мням, только вот дойти до холодильника я так и не успела. В дверь постучали. Хотя должна признать, то, что постучали в дверь со стороны двора, меня сильно смутило. Но не открыть было бы минимум глупо. Рон, я в шоке уставилась на парня. Тот выглядел несколько потрепанно. «Привет, Герми», меня чмокнули в щеку и проскользнули внутрь дома. «Вещи где?» «Ага, Диминуинда. А теперь пойдем». И в темпе. Уже идущий назад Ридлис схватил меня за руку и как на буксире потащил во двор. Котя, мой Книзл, следовал за нами по пятам. «Рон». Я наконец смогла притормозить и вырвать свою ладонь из его хватки. «Что с тобой происходит?» В ответ на меня устало посмотрели. «Уф, прости, Герми», парень помотал головой. Просто пока добирался до тебя. Не договорив, он махнул рукой, и посреди двора, в 2 метрах прямо над бассейном, появился тот самый челнок в виде ската со 2-го тура. Только вот выглядел он сильно потрепанным. Как оказалось, королевские ВВС очень нервно реагируют на металлические, летающие артефакты, которые не отвечают на их запросы. Особенно если они визуально невидимы. Впрочем, даже если бы у нас было чем ответить, мы бы этого не сделали. То есть вы. Последний час уматывали от 2 звеньев истребителей. У нас хоть и есть невидимость, только вот радары еще никто не отменял. Энда недоработка. Так, все, полетели. Не хватало еще, чтобы тебе двор разбомбили. А нас не собьют? Задаю вполне логичный в данной ситуации вопрос. Герми, я, быть может, и дурак, но не совсем уж имбецил. Назад поедем коротким путем. Чите, меня подхватили на руки и в один прыжок оказались на крыле ската. Пристегнись, вместе с этим мне на колени пролевитировали Катю. Ага, руки рефлекторно зашарили в поисках ремней безопасности. И только сейчас замечаю сидящую возле меня стройную блондинку. Судя по выражению лица, она о чем-то задумалась. А, Грейнджер, обратила она на меня свое внимание. При этом появившаяся на ее лице ухмылка мне кого-то сильно напомнила. Ну привет, подруга. Так, девочки, пристегнулись? Вот и славно, а теперь держитесь. Надо все-таки привлечь внимание пилотов к себе, чтобы они чего доброго не нагнали к твоему дому всяких людей в черном. После этих слов меня просто вдавило в спинку кресла от перегрузки. Йентпов, Диминуинда, заклинание уменьшения. Официальный список заклинаний подтерианы. Хттп рухары подтервики отцом вики список заклинаний. Примечание к части. Юбилейная 70 я глава в честь моего ДР равно Р. Глава 71. Пов Гарри Поттера, Тисовая улица. Наступил очередной невероятно веселый день моих летних каникул. Впрочем, не все так паршиво, если сравнивать с прошлыми разами. Дурсли стараются не лезть, хоть и привычно нагружают работой. А вот Большой Д, он же Дадли Пусик, теперь даже у малышни вызывает не страх, а желание ржать как лошадь. Его родные зубы, желтые из-за несистематического ухода, очень заметны по сравнению с белоснежными искусственными. Интересно, чем этот дядюшка Вернан смог так достать стоматолога, что тот пошел на такую пакость. Ведь маги, прибывшие тогда для разбирательства, решили не лечить Макгла от того, что по факту не является магическим воздействием. Мои волосы взъерошил легкий порыв ветра. Скосив взгляд, я заметил размытый силуэт Суигента. Даймон вернулась с очередным трофеем в виде пары гамбургеров. Даймон, как всегда, прилежно исполняет свои обязанности и следит за моим здоровьем. И пускай многие скажут, что подобная пища ну никак не может быть полезной, но я с ними не соглашусь, она сытная, она вкусная и ее много, а большего и не надо. Могу вообще по большому счету без разницы чем питаться, главное, чтобы еда была калорийной, наша собственная магия переработает излишки в энергию. Потому нет ничего странного, что в том же Хогвартсе лишь единицы страдают полнотой, да и те в основном из хиреющих родов, на которые давит груз проклятий. Против воли мне вспомнился Невилл. Ридлис неохотно говорил о нем, сказал лишь, что пока не узнает мнение другой стороны, то не будет принимать ничью сторону в этом вопросе. Интересно, о чем он? Кстати, о Роне, вчера он связался со мной по сквозному зеркалу, предупредил, что сегодня-завтра меня заберут, потому советовал носить свои вещи всегда при себе, что, впрочем, было несложно, так как они все были помещены в чемодан, а тот в свою очередь уменьшен при помощи приобретенного в конце прошлого лета амулета и засунут в карман штанов. А еще почему-то Ридлис заранее извинялся. И что он на этот раз задумал? Энда, чем больше общаюсь с этим рыжим лисом, тем все сильнее становлюсь похожим на какого-то почемучку. Впрочем, если верить словам все того же Рона, а также лорду тому, что также придерживается этой точки зрения, то подобная черта характера невероятно важна для любого маломальски уважающего себя мага. Весь философский настрой сбило появление прямо из воздуха, без каких-либо спецэффектов, фигуры, закутанной в черную мантию с капюшоном. Лица не было видно из-за клубящейся под этим самым капюшоном тьмы. «Гарри Поттер», — голос звучал холодно и отстраненно, — «я пришел за тобой». При этом в клубах тьмы вспыхнула пара алых глаз, а вокруг разлилось слишком знакомое, и при этом невероятно сильное, ощущение присутствия дементоров. Сказать, что я испугался, значит ничего не сказать. Скажем так, я чуть было, не сходя с места, не открыл новое семейное дело по производству не то что горшков, а кирпичей. Я как и сидел на газоне возле газонокосилки, так и стал отползать назад, при этом пытаясь вытащить палочку из наручной кобуры, что в данной ситуации было довольно-таки сложно, так как для этого пришлось бы остановиться. «Гарри Поттер», раздавшийся за спиной такой же холодный голос, только с женскими интонациями, заставил меня замереть на месте. Теперь по спине маршировала целая армия муравьев, особо крупных, откуда-нибудь с Амазонки, магической разновидности, ездовых. «Всем стоять!» Раздавшаяся от проезжей части команда заставила обратить внимание на новое действующее лицо, точнее, на десяток авроров в форменных алых мантиях, целящихся в нашу сторону из палочек. В ответ от обеих закутанных в черные мантии фигур раздалось громкое шипение, которое, как оказалось, заменяло им смех. «Смешно», продолжая уже тихо шипеть, протянул мужчина и вытянул вперед правую руку, затянутую в тон одежде тонкую кожаную перчатку. Что примечательно, палочки или какого-либо другого магического концентратора у него не наблюдалось. А теперь на колени, шавки. Вокруг его растопыренных пальцев заиграли небольшие разряды, чтобы спустя пару мгновений превратиться в мощные молнии, соединившие мага и авроров. Сонную тишину предместья разорвали вопли, полные боли и ужаса. Именно эти звуки наконец привели меня в нормальное состояние, и я наконец дотянулся до своей палочки. Не так быстро. Гарри, изящная ручка в перчатке легла мне на плечо и с нечеловеческой силой его сжала. По телу начал разбегаться неестественный холод, парализуя. Второй рукой она легко вынула из моих оцепеневших пальцев палочку. Пара мгновений и послышался хруст ломаемого дерева. Мне окончательно стало дурно, а перед глазами заплясали разноцветные пятна. Тем временем мужчина перестал изображать из себя сломавшийся распределительный щиток и, очередным взмахом руки, выдернул из стонущей кучи чернокожего аврора. При этом последний судорожно хватался за горло, будто на оное накинута невидимая удавка. А вот и курятинка поспела. Как раз к обеду, мужчина сдернул с головы капюшон. Не знаю, что аврор увидел, но он тут же попытался в экстренном порядке перекраситься в радикально белый цвет. Не знаю, к лучшему это или нет, но с моего места было видно лишь черные непослушные вихры. «Ну здравствуй, дружочек», голос мага, так и не утративший холода, сейчас прямо-таки истекал патокой. «Жуткое сочетание, Эд, этого не может быть», прохрипел дергающийся в невидимой хватке Аврор. «Ты мертв, ха-ха-ха-хра, да», темный маг склонил голову к плечу. «А кто в этом виноват, а, Кингсли? Впрочем, не тебе держать передо мной ответ. Здравствуй, Альбус». С этими словами многострадальный Аврор отправился в непродолжительный полет. Даже в такой ситуации я не смог не позлорадствовать. В очередной раз досталось новенькой машине дяди Вернона. Сам же маг повернулся к появившемуся в огненной вспышке Дамблдору. И благодаря этому я смог наконец увидеть лицо мужчины. И кажется, теперь и на мозг напал паралич, так как он не мог осознать того, что я видел. В полоборота ко мне стоял молодой высокий мужчина с короткими черными волосами, стоящими ежиком. Бледная, почти белая кожа, волевой подбородок, прямой нос, красные глаза и, так похожие на мои старые, очки-велосипеды. «Этого не может быть», – прошептал шокированный директор. «В другое время я бы многое отдал, чтобы увидеть его в таком состоянии, если бы сам не находился в аналогичном. Папа», – вырвалось у меня, – несмотря на почти полный паралич. «Здравствуй, Гарри», мужчина на миг встретился со мной взглядом. По спине промаршировала очередная стая муравьев, в этот раз груженных железом. Мимики у мужчины было столько же, сколько и тепла в голосе, то есть абсолютный ноль. «Постой пока что в сторонке с мамой, а я должен провести нашего дрожайшего директора на тот свет». А в следующее мгновение мужчина-отец-маг, в общем, он рванул с огромной скоростью к Дамблдору, при этом на ходу окутываясь молниями с ног до головы. Директор лишь в последний момент успел выставить перед собой какой-то переливающийся полупрозрачный щит, в который мужчина врезался, а потом и вовсе повис на оном, воткнув в это переливающееся нечто свои пальцы, рук и носки ботинок. Пару мгновений ничего не происходило, но вдруг он поднапрягся и разорвал щит. «Это было неприятно», выдал Джеймс Поттер с досадой, рассматривая свои пальцы. Впрочем, сейчас на них таращилось большинство, а все потому, что под перчатками обнаружились не человеческие пальцы, а нечто костяное и суставчатое, больше похожие на сегментарные когти, сейчас почерневшие и обугленные. «Ты не человек, смерть – это лишь начало нового пути, не так ли ты любишь говорить, а, Альбус? Продолжим, или ты дашь нам спокойно уйти с сыном? Боюсь, я не могу этого позволить». В глазах директора Хогвартса полыхнуло нечто фанатичное. «Все еще надеешься на свое фальшивое пророчество?» В безэмоциональном голосе мужчины скользнуло что-то очень похожее на презрение. «Как я уже сказал, я не могу вам позволить забрать Гарри». В следующий миг у меня над головой что-то полыхнуло, и на левое плечо приземлилось что-то увесистое. Миг и очередная вспышка света. И я осознаю себя стоящим в паре метров позади Дамблдора. С моего плеча легко слетает Фаукс. Я же наконец могу увидеть лицо матери, наверное. Феникс при моем перемещении сбил с нее капюшон. У нее такая же восковая маска вместо живого лица. Становится откровенно паршиво на душе. Вот как, две пары алых глаз поочередно смотрят то на меня, то на Дамблдора. Боюсь, мы также не можем позволить этому произойти. А потому, со стороны Лили Поттер, стоящий до этого с уже опущенными руками из складок мантии, вылетает нечто небольшое и ребристое, чем-то сильно напоминающее лимон. Понимание приходит почти мгновенно, но от этого не проще. Увернуться от летящей на огромной скорости гранаты со столь близкого расстояния в принципе невозможно. Она врезается мне в живот, а в следующее мгновение меня скручивает от жуткой, тянущей боли, чем-то отдаленно напоминающей работу портключа. Сознание быстро гаснет. Йенпов, взгляд со стороны. Все та же тесовая улица. «Что? Что вы с ним сделали?» — прошептал выбитый из колеи Дамблдор, смотря на идеально круглую воронку в том месте, где только что стоял мальчик, который выжил. «Пространственная бомба. Его больше нет в нашем мире», — спокойно отвечает поднятый из могилы Джеймс Поттер. «Таким образом, ты не сможешь добраться до Гарри, а также пророчество, если оно все-таки правдивое, не будет исполнено. Неплохой способ обретения бессмертия, не правда ли?» — все-таки вас поднял Том. Старик удрученно качает головой. «А были сомнения? Впрочем, это не важно. Так или иначе, но задание мы выполнили, а потому до встречи, Альбус». Джеймс Поттер развернулся и двинулся к поджидающей его Лили. «Я не могу позволить вам просто так уйти». В пару резких движений величайший светлый маг современности установил антиаппарационный барьер. «Думаешь, нас это остановит?» С этими словами парочка умертвий извлекла из-под своих мантий по небольшому эбонитовому цилиндру и раскрошила их в пальцах. Пара мгновений, и они исчезают в клубах дыма. Конец взгляда со стороны. Как он? Поинтересовалась нимфа, с любопытством посматривая на плавающего в специальной ванне Поттера. Уточнение. Бессознательного Поттера. Да что ему будет? Синяк на животе, да пара порезов на плече. Где ты его держала? Ты же сам говорил, что чтобы подействовал артефакт, контакт должен быть максимально плотным. Так я без претензий, фыркаю в ответ. Что дальше? Поместим его в ментальное поле под контролем лорда Тома. Ему как лишенному органической оболочки будет намного проще поддерживать имитацию. Я все не перестаю поражаться твоей изобретательности, создать целый мир только для того, чтобы у Поттера были настоящие воспоминания брожения по параллельному миру. Нет-нет, качаю головой. Так быстро придумать целый мир я бы не смог. Тут все намного проще. А главное, ничего бы не получилось без особого навыка, который я получил еще в прошлой жизни. Не удерживаюсь от хихиканья. Что еще за навык такой? Задрот 80-го уровня. Я в свое время излазил игру, по которой собственно и генерируется проекция мира в ментальном поле, вдоль, поперек и по вертикали. Плюс изучил кучу дополнительной информации по оной. А все огрехи и косяки, а также некую схематичность окружающего мира сознания самого Поттера затрет под избытком впечатлений. Кстати, что там с нашими големами? А то я так и не удосужился их проверить после активации модифицированного портключа. Всмятку. Выглядит так, будто их сунули под пресс несколько раз. Жалко, конечно, качаю головой. Все-таки создать настолько качественные модели семейства Поттеров, версия Лич, было не только сложно, но и дорого. Но вроде вышло неплохо. Неплохо. В помещение, где мы находились, влетел лорд Том. Его голокрон, уже привычно устроенный в каплевидном дроне, следовал за ним. Вы газеты почитайте, там такой ататуй, что просто ужас какой-то. Поливают отменным гуана не только Аврорат с министерством, но и Дамблдора. Даже Фаджу, который как бы не при делах, и тому досталось. Ну это неплохо, хмыкаю. Неплохо, согласно кивает призрак силы, после чего становится предельно серьезным. А теперь брысь отсюда, будете меня отвлекать. И как я только согласился на эту безумную идею.